Глава 20. Жизнь в постапокалипсисе — это вам не в игрушки играть. За одни сутки порой может произойти столько, что хватит на воспоминания до конца жизни. А можно даже и целую книгу написать, что станет бестселлером. Или не станет. Что уж говорить о трех днях, прошедших с момента получения второго терминала во Флориде. Количество дел, задач, столкновений, переговоров, миссий, начатых нашими доблестными отрядами, составило такое количество, что у меня голова пухла. Я честно пытался выложиться по полной, используя эту возможность и время, что у нас имелось, для улучшения нашей ситуации. Спал урывками, лично вел общение с разного рода делегациями, большая часть из которых, как я и предполагал, приходила скорее с ультиматумом, нежели с добрыми намерениями. В нас ощутили угрозу. И нашим соседям это не понравилось. Плюс ко всему, американские военные таки успешно совершили несколько вылазок к военным частям, объединили многие военизированные отряды самообороны под свое крыло и успешно уничтожили две из четырех здоровенных орд на севере города. А мы только готовились уничтожить рассадник зомби в южной части Майами. Уже могли бы давно отправиться и перебить их, но у нас было слишком много беженцев и не очень много проверенных бойцов, а число инцидентов с применением насилия между разными людьми, что жили на наших улицах, превысило все допустимые нормы. Впрочем, это как раз было ожидаемо. Огнестрел, по крайней мере, в виде вшивого пистолета, был у 9 из 10 людей, живущих на территориях, что мы контролировали. А контролировали мы немало. 32% от выделенной нам южной части Майами. Могли бы захватить больше, но слишком много идиотов приходилось усмирять, а порой и ликвидировать. И что самое бесящее, если какой-нибудь нажравшийся наркоман начинал тыкать стволом в сторону нас, круизеров, и угроза ликвидировалась, то обязательно находились родственники или просто соболезнующие ушлепку идиоты, начинавшие свои протесты с оружием в руках. Дважды приходилось подавлять бунты таких вот анархистов. Несколько раз проводили чистки, выдворяли людей, вносили их в базу как неблагонадежных, по радио и прочим сигналам связи регулярно вели трансляцию о том, как важно действовать сообща и не нарушать законы. Без толку. Идиоты лишились эндорфиновых удовольствий, сериалов, игр, музыки и других привычных им развлечений, и стоило им почувствовать, что мир стал поспокойнее, а угроза где-то там, далеко, сразу же начинали качать права. В итоге имеем, что имеем, разгребаем свои проблемы, зашиваясь от количества работы и трудностей. Почему-то на территориях под контролем американских войск таких инцидентов намного меньше. В любом случае, мы сами выбрали этот путь, когда запустили рекламу и призыв присоединяться к нам в поисках безопасного дома. Еще и с едой напряг. Накормить несколько сотен тысяч голодных и злых ртов – та еще морока. Добытчики работали как могли. Я отправил уже 5 экспедиций на внедорожниках и грузовиках в поисках складов с продуктами питания, зернохранилищ и тому подобного. Были и хорошие моменты. Моя технология плавающих аквасолнечных батарей, собранная вручную на глазах у 20 инженеров, слесарей и просто рукастых ребят, заработала. Они организовали целый цех, в который завезли материалы на годы работы и сейчас устроили ручную сборку таких вот панелей. Афина же помогала им их программировать, ускоряя процесс. В качестве чипов, регулирующих их стабильную работу, использовали те, что были в мобильных телефонах. В целом ничего сложного, только паять приходилось много и внимательно. В день работники успевали сделать от 30 до 40 таких платформ и в лучах заходящего солнца выпускали на тест-драйв. Если все было хорошо, они так и плавали, соединенные цепью изолированных кабелей друг с другом. Если возникали проблемы, доставали и исправляли неполадку. Пока что эти платформы, которые люди уже успели назвать кувшинками, были не в своей финальной версии. Не хватало самоочистительных станций роботов, да и материалы использовались те, что находились под руками, а не те, что должны быть согласно плану. Это влияло на их долговечность. Но главное, работало. Люди радовались, когда эти кувшинки подключили к небольшой сети, и в домах людей появилось электричество. Дальше будет больше. Дальше будет лучше. Собирающие кувшинки соратники набивают руку и с каждым днем делают их все больше, а процесс мало-помалу автоматизируют, чтобы это число увеличилось еще больше. С бойцами ситуация была неплохая. На мои 500 приходилось уже больше 4000 проверенных бойцов Бруно, и желающих не лазить по помойкам, а сражаться было намного больше. Но, к сожалению, у нас не хватало кадров. Именно с командирами была загвоздка. А просто нанять кучу ополченцев, которых никто не обучит дисциплине и не объяснит элементарные вещи, от которых зависит выживание не только их, но и соратников, было глупостью. Поэтому мы пошли по схеме Кубы, когда в десятках появлялись командиры и заместители. Постепенно они разделялись, и замы сами становились командирами, а из числа бойцов, обученных настолько, насколько в этих непростых условиях это вообще возможно, выбирались новые заместители. Так, постепенно отпочковываясь, число наших бойцов росло, и даже с этими бойцами бывали проблемы из-за их таланта и желания показать, кто здесь власть. В общем, было тяжело всем, особенно командирам. Они пахали наравне с остальными и физически, собственным примером вдохновляя бойцов и умственно участвуя в совещаниях. И за все эти дни среди местных, кроме Бруно, свой костюм получили только 6 человек, что были в этом городе на начало Алого Затмения. А вот мои ребята – моя гордость и отрада. За 3 дня они так вычистили все доступные районы, не суясь лишь в тот, где рядом с еще одним терминалом поселилась воистину огромная орава тварей, что у каждого второго уже был собственный костюм. Теперь одни мечтали догнать соратников и обзавестись обновкой, а вторые – добыть ОД для рюкзака, как у командиров. Неудивительно, что от всего этого хаоса я не выдержал и уснул, провалявшись в отключке больше 10 часов. Столько часов, да в постели – роскошь в наши дни. Я бы и дальше спал, если бы Афина не сообщила, что через 2 часа прибудет на швартовку наш круизный лайнер с подкреплением на борту. «Ох, голова чугунная, есть таблетка?» — задал я вопрос вслух, надеясь на чудо. «В данных апартаментах аптечка была найдена и отправлена в лазарет. Прокладываю маршрут», — ответила мне Афина через радиоприемник, и я начал одеваться. «Побриться надо, потерплю немного». Отложил я шлем и принялся приводить свой внешний вид в порядок. Синяки под красными глазами, морщины, легкая слабость и головокружение. Не боевой у меня вид сейчас, не боевой. Бойцы, жарясь в своих костюмах, тоже выкладываются на все 100%. И пусть сон у них по расписанию, но все равно в диком ритме живем. Без перерывов их эффективность упадет. Благо, хоть в Placid Lakes можно на дежурство отправить. Там попроще в последние дни. Ходишь в гости, стучишь карабином по двери, спрашиваешь, есть ли кто дома, и если есть, предлагаешь дружить. Если нет, выбиваешь двери, проверяешь помещение, а потом группа местных пчелок работает. Они к этой теме очень быстро адаптировались и с радостью занимаются разграблением, или, правильнее будет сказать, спасением бесхозного имущества. Нападений со стороны соседних городов я зря боялся. За все время только 2 залетные группы больше 20 человек появлялись. Первая решила, что она крутая, открыла огонь. Так почти все и передохли, стоило подойти подкреплению и снайперам занять свои позиции. Со второй вышло получше. Состоялись переговоры, и выяснилось, что они разведка из лагеря беженцев Тампы. У них там что-то вроде городского самоуправления организовалось и стало самой большой группировкой выживших. Банд всяких хватало, но они за пределы города особо не лезли. Им и в городе было в кого пострелять и у кого добычу отнять. Договорились с ними сотрудничать и торговать по мере необходимости. Вообще, они наверняка задавались целью оценить наши возможности и силы, ведь этот городишко – лакомый кусочек. А дальше командование их пускай решает, стоит ли контроль над этим городом риска. Мои ребята в боевых костюмах дали им понять, что не стоит. По крайней мере, Афина сказала, что воевать они не собираются по итогам разведки. Хорошо, когда у тебя есть уши, что слышат голос улиц в сотни километров от твоего местоположения. Это мой случай. По соседним городам экспансия пока не задалась. Пытались миролюбиво навести мосты. Если начнутся сражения на разных фронтах, да еще и на чужой местности, без укреплений и возможности отправить бойцов в помощь, мы станем не просто уязвимы, а рискуем потерять то, что уже есть. Так что пока укрепляем Placid Lakes и ждем подкреплений. А там уже начнем по-настоящему показывать, на что мы способны. У нас нет танков, но в городе танки и не побеждают. Побеждают наиболее адаптированные к реалиям войны на городских улицах. И у нас было суммарно почти 260 костюмов, в то время как у бойцов американской армии всего 48. Превосходство в этом вопросе очевидно. И я надеюсь, они здраво оценивают риски и не пойдут на открытый конфликт с нами. Пусть мы и их, как они думают, вассалы или наемники, но после получения подкрепления и рейда в Техас, по крайней мере на этом полуострове, мы станем одними из сильнейших претендентов на звание короля Флориды. Я вытер лицо чистым полотенцем, тоже роскошь, доступная лишь командирам, и отправился на улицу. Отряд для встречи уже собирался и строился. Нужны были местные пчелки, что разгрузят боеприпасы и товары, которых на Кубе хватает, а здесь в дефиците. Бойцы готовились выйти вперед и обеспечить безопасный периметр в той части порта, которую вчера формально захватили крушители, но фактически от их сил и войск там было 50 человек, оставленных в охранение. Я честно пытался с ними договориться – но эти засранцы, почуяв выгоду, решили сделать все возможное и захватить небольшую полосу города вдоль берега. И их не смутило, что шли порой по уже зачищенным нами докам с нашими отметками. Да, людей я там не оставил после зачистки, они были нужны в другом месте. Но все равно крушители могли хотя бы попробовать с нами договориться, и уж тем более пойти нам навстречу, когда я вежливо попросил их освободить часть порта, которую мы будем использовать для переброски грузов. Из Майами тоже ведь надо вывозить много товаров. Их, к слову, уже погрузили на грузовики, а техники и водители уже проверяли транспорт перед марш-броском с западной части Южного Майами, где была наша база, на восточную к порту. «Добрый день, Михаил», — поприветствовал меня подбежавший доктор в белом халате, и тут же начал задавать целую кучу вопросов и завалил меня просьбами достать то какое-то лекарство, то оборудование, то выделить линию электричества отдельно для его обители медицины. «Запрос Афине подали, мистер Корвелл?» «Подал, но ответ меня не порадовал. Она не считает, что это вещи первоочередной важности». «Значит, это вещи не первоочередной важности. И есть у нас проблемы поважнее. Угроза голода, угроза зомби, угроза других группировок, рейдеров и мародеров. Вы, главное, поверьте, если запрос подан, он не будет забыт. Если кто-то из добытчиков найдет то, что вам надо, Афина об этом узнает и обязательно велит отправить вам. С электричеством пока ничего не могу обещать, у нас с этим большие проблемы. Мы не вырабатываем даже процента от необходимых мощностей. Придется набраться терпения», — похлопал я его по плечу. «Дайте мне лучше таблетку от головы, я, кажется, переспал». «Надо давление померить». «В порядке оно, 120 на 81, почти идеальное», — ответил я ему. «Ведь Афина эти показатели меряла в режиме реального времени благодаря собственным возможностям и технологиям, встроенным в шлем». «Хорошо, что измерили. Все бы так следили за своим здоровьем. Секунду». Он отправился к ближайшему столику и начал рыться в тумбочке. Не так он должен хранить таблетки, но будем думать, что он просто не успел привести все в порядок. Пока было время, я отправился в штаб и проверил строительство новых зданий нашей базы. Рядом разбирали поврежденные и сгоревшие дома обычные работяги, которые за интенсивный труд получат двойную пайку сегодня. Не каждому повезло получить это задание. Сюда Афина позвала только самых лучших и трудолюбивых, чтобы работа была сделана быстро и качественно. Ведь в среднем здание строится от суток до трех, и варианты построек довольно обширны, но нас в первую очередь интересуют высокоранговые здания, которые откроются только после постройки самых простых. Нам нужно много чего, и для этого потребуется много очков достижений. Так что после прибытия подкреплений не будем тратить время вхолостую. Сразу построимся в боевые порядки и пойдем зачищать южную часть Майами. 100 тысяч зомби только в основной Орде — это несколько сотен тысяч ОД. Рядом с ними разбежались и забились в углы, ожидая еды еще как минимум столько же. А уж сколько авторитета и уважения среди местных мы получим, не говоря уже о территории, на которой можно получить большое количество ништяков и полезностей. Все ждут, не дождутся возможности отправиться на сбор. «Поехали!» — скомандовал глава колонны, которого назначил Хван. Заревели моторы, открылись укрепленные бронированные ворота, и немногочисленная военная техника, равно как и многочисленная гражданская, покинула территорию нашей базы. С собой я взял 300 бойцов моей гвардии и 2000 людей Бруны. Больше нельзя было брать, ибо на оставшиеся отряды и так приходилось огромное количество вооруженных выживших, что могли в любой момент превратиться из добрых и милых соседей в бунтующих и палящих во все стороны анархистов. Увы, такая у нас сейчас реальность, но это ненадолго. Сопротивление местные стражи не оказывали, понимали, что если откроют огонь, их ждет лишь смерть. Но пообещали, уходя, что так просто этого они не оставят. Боюсь. Просигналил заходящий в порт лайнер, на борту которого красовалась огромная надпись «Круизер номер один» и наш символ. Ха, раз есть круизер номер один, то должен быть и номер два, верно? «Афина, я чего-то не знаю?» — спросил я. «Мы успешно выполняем ваше задание, господин, и всеми силами расширяем наш флот. Для этого мы используем любые доступные методы, начиная с ремонта устаревших, либо отправленных на обслуживание в доки судов, и вплоть до их захвата у прежних владельцев. Круизер номер два дрейфовал в море, когда его заметил один из рыбаков, выбравшийся дальше обычного, и сообщил о своей находке. Был выслан катер береговой охраны с элитным отрядом во главе с нашими старшими офицерами, оставшимися на Кубе. И вот результат. Корабль приведен в движение и уже находится в порту Мариэля». «Прежние владельцы... зомби?» Все верно». «Тогда мы можем считать себя счастливчиками».

«Да здравствуют круизеры!» — донесся голос капитана лайнера через рупоры по всему кораблю, привезшему моих бойцов. Настало время перемен на этом плацдарме.